Сегодня в разделе «Наш почтовый ящик» мы помещаем письмо Кирилловой Марины Егоровны из Москвы, в котором она, поблагодарив за духовную помощь, которую дают ей и многим другим беседы владыки, задает митрополиту Антонию следующий вопрос. О шизофрении. Не явно ли это духовная болезнь? Не порабощение ли победное в скобках, человека духовными темными силами? Может ли эта болезнь быть следствием духовных преступлений предков? Встречались ли вам случаи исцеления шизофреников? Какие меры для компенсации болезни в качестве реабилитационных вы посоветовали бы как священник и врач? Митрополит Антоний отвечает из Лондонского Успенского собора. Я хочу ответить сейчас на очень сложное письмо, которое я получил о шизофрении. Первое, что я хочу сказать, совершенной убежденностью, это то, что никакую болезнь нельзя приписывать просто греховности ни своей, ни своих предков, если не говорить о том, что все неладное, что совершается на земле, происходит от того, что человек первично, скажем, в лице Адама и Евы, отпал от единства с Богом. Но говорить о том, что шизофрения или рак, или та или другая болезнь непременно связаны с греховностью, нельзя, потому что бывает и не так редко, что Господь дает человеку болезнь как путь ко спасению. Мне вспоминается рассказ о том, как одного святого просили молиться об исцелении одного человека. Он помолился несколько дней, а потом пришел и сказал: «Знаете что? Господь мне открыл, что я мог бы его исцелить, но он мне открыл также, что болезнь ему дана во спасение и его, и других людей вокруг него». И в житиях святых мы находим целый ряд случаев, когда и святые, и просто верующие болели долгое время не потому, что они были грешники, а потому, что это был для них путем спасения не только личного, но и спасения людей вокруг себя. Я помню случай, когда один крестьянин 19 века, 38 лет, лежал парализованный в деревне у себя в хате. И он был вдохновением и путем ко спасению целого ряда людей, потому что то, как он воспринимал свою болезнь, как он терпел страдания, с каким светлым, ликующим выражением лица он встречал всякого человека, который к нему приходил, было вдохновением для всех, которые только могли прикоснуться к нему. Это одно. Второе, есть место, которое может нас озадачить, но которое нельзя отметать в писаниях святого Иоанна Кронштадтского, где, говоря о душевных болезнях, он говорит, что есть души настолько хрупкие, что они разбились бы об грубость и жесткость окружающего мира. И Господь допускает, что между миром и ими опустилась бы пелена на психической болезни, для того, чтобы они были отделены от того, что могло бы разбить их цельность. И за этой пеленой душа зреет и меняется, и человек растет. Это место мне запомнилось особенно, потому что я это видел на самом деле. Много лет тому назад, когда я еще был врачом во Франции, мне поставили вопрос об одном художнике. Был в нашей среде выдающийся иконописец, который начал сходить с ума. Его окружение, мать и сестра, поступили так, как многие поступают. Они не хотели его как бы возбуждать. И когда он говорил, что он слышит запах серы или слышит какие-нибудь голоса, они делали вид, что они прислушиваются и говорили: «Да, да, на самом деле». Тогда как они ничего этого, конечно, не воспринимали, потому что ничего этого не было. И болезнь его стала ухудшаться, и ко мне обратились с вопросом: Как я сказал раньше, я был тогда врачом, и меня спрашивали как такового. Мне сказали, что вот мы его кропили святой водой, он у нас исповедовался, мы служили молебны, мы совершали помазание над ним, мы его причащали, и ничего не случилось. Он все продолжает болеть. Что делать? Я тогда ответил, просто послать его в больницу, чтобы он получил электротерапию. Я помню, с каким возмущением мне было отвечено тогда. Ты что, неверующий, что ты думаешь, что силой молитвы нельзя сделать то, что может сделать электрический шок? А что, если это дьявол в нем действует? Я тогда ответил чистосердечно и вызывающе. Я сказал, знаете что, если это в нем дьявол действует, электрический шок дьявол никакого вреда не принесет, а дедика может спасти. Это было встречено с большим негодованием, но его все-таки пришлось отдать в больницу. И он в этой больнице, где я тогда работал, и я его видел каждый божий день, он в этой больнице пролежал около года. Он кощунствовал, он бился, он был совершенно невменяем. Нельзя было войти с ним ни в какой контакт, никому. А потом вдруг он пришел в себя. И когда он вышел из больницы, исцеленным благодаря медицинской помощи, оказалось, что случилось с ним то, о чем говорил Иоанн Кронштадтский. Еще неопытный, хотя очень одаренный, еще не вполне созревший иконописец вышел из больницы зрелым иконописцем, которым он не был раньше. Это ответ на ваш вопрос о том, может ли медицина что-нибудь сделать по отношению к шизофрении. Если речь шла бы о грехе, о возмездии со стороны Бога, то никакие электрические шоки не могли бы ему помочь. Нет, это была болезнь физическая. Мы не можем говорить о том, что всякая болезнь происходит от греха.